King Ring, the number one music label in Russia. King Ring, the number one music label in Russia. And once again nominated for the best hip-hop projects are King Ring artists. This was the most often downloaded video of 2007. They created a buzz that no one in the Russian music industry can stop talking about. This is a true golden boy. Everything he touches turns to money. Вы ждали этот альбом? Вы ждали этот альбом? Похоже, только это остальное металлоло. Мой альбомчик цепанули. Я приготовил вам мой рэп. Рэп для улиц. Ни шансон, ни песни Коза Ностры. Это музыка для тех, кто выжил в 90-х. Этот альбом вам нужен, как трава Амстердаму. Его релиз когда-то предсказал Нострадаму. Это мой третий, по-английски это Hurt. Он уличный тёрк, по-английски это Dirt. Здесь нету быстрой читки, как у Баста Раймс. Ну дай мне мой респект, я постарался. Я собирал рифмы, как монеты нумизмат. Где ты слышал мат, я за рэп без мата. Пусть даже кто-то эти треки откопал в сети. Я знаю, каждый третий в СНГ купил CD. Ты купил CD? Так-то лучше. Теперь сиди и слушай. Теперь сиди и слушай. Вы ждали этот альбом? Вы ждали этот альбом? Похоже, только это остальное металлоло. Ты купил CD? Так-то лучше. Теперь сиди и слушай. Теперь сиди и слушай. Вы ждали этот альбом? Вы ждали этот альбом? Похоже, только это остальное металлоло. Ты купил CD? Так-то лучше. Теперь сиди и слушай. На улицах Москвы мне дали кличку Гастарбайтер. Но москвичи остались с носом, будто арбакайте. Я лимитан, убью рекорды, будто Гиннес. Я лимитан, но мой девиз sky's the limit. Родом из Беларуши, как Голда Мэйр. Поставь меня в свой плеер, поставь меня в свой плеер. Все остальное не модно, как клуб Infinity. Все остальное фейк, как ритма на Infinity. Я сделал себя сам, я не фабрикант. Я наш не импортный перец, я не паприка. Я родом из СССР, я парень в кепке. Я выпустил альбом, и я его вовпаю крепко. Еще вчера меня не знал никто. Сегодня мой компакт играет в своем авто. Из грязи в князи, снизу вверх. Я верю, sky's the limit, и ты потей. Вы ждали этот альбом? Вы ждали этот альбом? Похоже, только это остальное металлоло. Вы